Глава 5. Юлька. «Игорь!» Останавливаюсь, внимательно смотрю на него. А он идет, будто его мой вопрос и не касается. «Игорь, я должна понимать, Тим ваш сын?» Спрашиваю настойчиво. «Потому что если мне быть его няней, то...» «Пап, смотри!» Вдруг кричит мальчик и... Прямо в меня летит здоровый снежок. «Ай!» Куча мелких мокрых иголок впивается мне в лицо. Замираю, задерживаю дыхание. Мне не больно, я просто не ожидала и... Поскользнулась. Конечно, поскользнулась. Не могла же я свалиться от снежка. «Тяв, тяв, тяв!» На меня тут же запрыгивает что-то мохнатое и слюнявое. «Ой, тетя!» Маленькая ручонка хватает меня за капюшон. «Мамочки!» Стараюсь не кричать я, уворачиваясь от мокрого носа и острых зубок, которые однозначно пытаются поймать снежок. «Да фу ты!» — раздается рядом строгий голос Игоря. Щенка снимают с меня за шкирку, а потом... Потом поднимают меня. Точно так же. Он подтягивает меня вверх за край куртки, а потом подхватывает подмышки и... «Эй, поаккуратнее!» Отряхиваюсь, опираясь на его руку. «Поаккуратнее что, оставить лежать?» Этот нахал еще и издевается, только рук не убирает. А мне от этого вдруг очень тепло, даже жарко. На мгновение ловлю его взгляд. Темно, и лишь отблески луны от снега освещают нас, но мне кажется... Или не кажется? Озорство, азарт и... любопытство. Наверное, это было любопытство. Как еще назвать эти искорки, промелькнувшие в глазах Игоря, пока он на меня смотрел? Это же не может быть ничем другим. Ни за что. Только не между мной и этим грубияном. «Тетя, прости!» Удивительно чисто выговаривает мальчик. «Юля, чуть склоняюсь, упираюсь ладонями в колени, чтобы быть с ним на одном уровне. Меня зовут Юля». «А я Тим», — весело сообщает мне тот. «А я знаю», — копирую его интонацию. «А это Рекс», — представляет он мне щенка. «Он в снежки играет». «Да?» Подхватываю горсть снега с обочины. «Сейчас проверим!» Сжимаю шарик. «Рекс, лови!» И круглый комочек летит прямиком. «Да блин!» Игорь неловко уворачивается от собаки, уверенной, что цель всей ее жизни — поймать белый шарик. «Папа!» С веселым визгом бросается на него Тим. «Тяф!» Рекс все же достиг своей цели и... «Чшшш! Ой!» Из сугроба доносится яростное шипение, потому что ругательство Игорь сдержать может, но не все. «Ой!» Прикрываю лицо ладошками, делаю вид, что смущена. «Простите!» «Ты это специально!» Сверкает глазами он. «А вы бы в сугробе не сидели?» Хохочу на всю улицу я. «Холодно! Простынете!» А Тим просто радостно прыгает сверху, почти с тем же восторгом, что Рекс. Пёсель все же более счастлив. Ему уже удалось поймать снежок. «Фу, кому сказал?» — ругается Игорь. «На пса, конечно же». «Тим, ты теперь весь в снегу!» Ворчит он, хотя на нем снега значительно больше, чем на сыне. «Пойдем быстрее домой!» Отряхивается, уверенно шагает вперед, не оглядываясь. Тим, честно решивший поспешить, бежит вперед, увлекая за собой щенка. «Я самая последняя, мне и стыдно, и весело, как любой Шкоде». «Игорь!» — окликаю своего нанимателя. «Вы мне так и не ответили». «На что?» — оборачивается он удивленно. «А, вспоминает, и в его голосе тут же проскальзывает раздражение. «Мой! Тим мой сын! Вам тест ДНК предъявить?» «Нет», — качаю головой. «Свидетельства о рождении и паспорта будет достаточно». «Что?» — хмыкает он. «Ну а как вы хотели няню нанимать?» Смотрю на него удивленно. «Я должна вам предъявить свой паспорт, вы мне свой, ну и, наверное, его матери». «Паспорта его матери у меня нет», — после короткой паузы отвечает Игорь и замолкает. «А я собираюсь с духом, чтобы задать интересующий меня вопрос. Иду и слушаю равномерный хруст снега под ногами. Вы разведены?» «Вроде вопрос не праздный. Мне же с мальчиком общаться, надо знать, понимать». «Нет», — резко отзывается Игорь и опять замолкает. «Ох, куда же я влезла?» «Значит, раз вы не разведены, начинаю я, думая о порядке общения с ребенком». «Мы не разведены», — резко выпаливает он. «Мы никогда и не были женаты».